Глава 4. Под маской счастья. Я никогда не была простой, но всегда считала своим долгом не показывать свои истинные эмоции, особенно если они негативные. Я скрывала свою печаль и слезы, могла взяться за работу, хотя была очень уставшей, и не могла отказать в помощи, встрече, звонке, даже если совсем не хотела ни с кем взаимодействовать. Я улыбалась, я играла роль эдакой заводилы и веселушки, которая всегда весела, энергична и полна сил. Злилась я тоже показушно, кричала, бросала колкие фразы и обвиняла всех вокруг. «Ну, ты об этом уже знаешь из прошлых глав». И теперь я хочу, наконец, перейти к теме масок, которые мы все носим долгие годы, и к некоторым из них прирастаем настолько, что уже не помним, какие мы под ними настоящие. Мы росли в оценочной системе. Родители судили нас за поступки, оценки и успехи. Про школьную систему вообще молчу. Там полбеды с оценками знаний, но вот выделение отличников учителями и навешивание на них ярлыков хороших просто за успехи в учебе у меня вызывает бурю негодования. Дальше институт, где все те же оценки, сдачи зачетов и наличие прогулов часто смешивались с человеческими качествами. И вот мы вышли во взрослую жизнь с уверенностью, что мы – это наши оценки, достижения и результаты. А потом наличие жилья, работы, семьи и детей стали критериями, по которым другие определяют, состоялись ли мы в жизни. Именно из-за этой системы оценок мы и начинаем играть роли, надеваем маски, стремимся к целям и подгоняем себя под стандарты поведения и внешнего вида. Зарисовка 1. Рыжая бестия. Я покрасила волосы в рыжий цвет, потому что все красились, и я очень хотела быть, как это сейчас называется, в тренде. Свой родной цвет волос, русый, я считала скучным и некрасивым. Рыжий был яркий, броский, такой агрессивный. Мне казалось, что эта яркость составит мой образ, эдакой дерзкой и непробиваемой барышни. Ты же помнишь, что я никогда свои истинные эмоции не проявляла, боясь показаться слабой. Рыжий цвет был моей защитой, атрибутом моей роли. Долгие годы я его носила вместе с обязательным макияжем на глазах, тональным кремом и периодически красила губы. Одежду выбирала под стать, яркую, всегда немного необычную, которая бы выделяла меня из толпы. Про базовый гардероб я тогда вообще не слышала. Так я создала себе образ и неукоснительно следовала ему лет, наверное, 20. Дополняла этот образ моя манера поведения. Резкая, смелая, острая на язык, категоричная и самоуверенная. Хотя на самом деле я была довольно неуверенной в себе. Многое меня пугало, я подстраивалась под людей и могла проглотить свое мнение, если оно отличалось от мнения большинства. Только в кругу очень близких людей я могла быть более или менее открытой. Но я хорошо играла свою роль. Она прекрасно защищала меня от нападок и провокаций, позволяла быть сильной и выносливой. Я шла напролом по своей жизни, не поддаваясь слабостям, находя выходы из разных ситуаций и не считаясь собственной усталостью. Я не могу сказать, что все было из рук вон плохо и неправильно. То мое состояние, та маска и роль позволили мне достигнуть результатов, обрести материальные блага, обрасти теми признаками достатка и успеха, которые котировались в том кругу, в котором я обитала. В конечном итоге мне это все было не нужно, и оно ушло из моей жизни, когда я переехала в Москву и развелась. Но и отказалась я от этого всего довольно легко. Но оставшись наедине с собой уже в Москве, я совершенно себя не узнала. Мне было тяжело оставаться наедине с собой, с человеком, который был мне незнаком. Кто был все эти годы под маской? Какие там были настоящие чувства и эмоции? Какие мечты были истинными? Чего она хочет на самом деле? Какой формат ее жизни? Вопросов было очень много, и я не знала на них ответы. Первой волной снятия с себя маски стала потеря веса. Когда я резко сбросила 10 килограмм, мне попросту не в чем было ходить на работу, и я стала искать новые вещи. И с ужасом обнаружила, что те фасоны, цвета, принты мне теперь не подходят. Я долго искала свой стиль и свой комфорт в нем, чтобы чувствовать себя нормально. Цвета в одежде потускнели, фасоны стали скромнее, а общий образ больше не кричал и не провоцировал. Одежда является атрибутом наших масок. Кто-то надевает вызывающие наряды, короткие юбки, глубокие вырезы, яркие аксессуары. Другие выпячивают свой достаток через бренды, модные вещи, экстравагантные образы. Третьи прячутся за мешковатой и тусклой одеждой, становясь неприметными, чтобы слиться то ли с толпой, то ли с асфальтом. Сколько бы я ни видела богатых и успешных людей, почти всегда это были люди в простой и удобной одежде. Да, возможно, очень дорогой и брендовый, с дорогими часами, шикарными машинами, но в них никогда не читалась показушность, и их образы ни о чем не кричали. На одной из стратегических сессий в компании, в которой я работала, я увидела, как генеральный директор, очень успешный, умный и молодой человек, пришел в зал для конференции и переобулся в тапочки, а дело было зимой. Ему так было комфортно, потому что в зале жарко, сессия шла долго, и он так сделал, чтобы ему было удобно. Ему было совершенно неважно, как он выглядит и что подумают о нем. Он хотел спланировать стратегию развития, обсудить планы, действия и результаты своей команды. Второй волной снятия с себя масок стали мои волосы. Я решила уйти от рыжего цвета. Может быть, ты знаешь, что рыжий пигмент выводится даже сложнее, чем черный перевести в блонд. В несколько итераций у разных стилистов я ушла сначала в холодный каштановый, а потом каким-то чудом, и благодаря чудесному мастеру свела и темный цвет в максимально близкий к своему. Окрашивание получилось интересным. От корней мой цвет, переход к более светлому на концах. Так, чтобы цвет плавно отрастал и не было никаких границ. Светлые концы со временем состриглись, и теперь я целиком в своем натуральном цвете. Сколько бы меня ни уговаривали снова повторить то прекрасное окрашивание, я не могу. Рука не поднимается изменить свой цвет волос. Я наслаждаюсь им. А ведь раньше считала его мышино-серым и совершенно скучным. А теперь собираю комплименты. Меняя цвет волос, мы, девушки, хотим изменить к себе отношение других, мне так кажется. Блондинки хотят стать легче, брюнетки выглядят серьезнее, рыжие игривее и ярче. Да, может, и примитивные сравнения, но если задуматься, то ни одна женщина не меняет цвет волос просто так. Ты ведь тоже? Или мода диктует, или отчаянное желание что-то изменить в себе. Мы красимся, стрижемся, завиваемся и так далее. Становится ли от этого как-то иначе на душе? Наверное, да. Надолго ли хватает от этого эффекта? Думаю, не очень. Чтобы мы не изменились снаружи, внутренняя проблема не пропадает. Ее не закрасишь краской для волос, тоналкой для лица, тушью и тенями, ну правда. Спроси себя, для чего ты красишься? Волосы или глаза, неважно. Ты считаешь себя привлекательнее с макияжем? Или тебе комфортнее от наличия краски на волосах? Ты можешь пойти на встречу без макияжа или на работу в простой футболке? А что насчет накачанных губ и груди? Вот тут вообще интересно, когда люди себя меняют структурно, идут против физиологии. Для меня этот вопрос очень неоднозначный, потому что я знаю и тех, кто делает это ради собственной гармонии, а видела и тех, кто, по сути, старается для других. Думаю, ты понимаешь, о ком я. О дамочках с губами уточкой и накачанной грудью для привлечения мужчин. Зарисовка 2. Я так захотела. Моя подруга вставила себе импланты в грудь и накачала губы. Она совершенно довольна собой, считает себя самой лучшей, и у нее нет проблем с самооценкой. Она ничего не боится, к жизни относится очень философски и обустроила свой быт максимально комфортно. Она не будет прогибаться под других, подставляться и умеет принимать людей вокруг такими, какие они есть. Поэтому ее действия с внешностью поставили меня в тупик. Вроде полностью любит себя и непонятно, зачем что-то меняет. На мой вопрос, почему она это сделала, подруга ответила просто. Я так захотела. Все. Ей просто захотелось. Она и до этого любила свою грудь и губы, и не стала их любить сильнее после манипуляций. Кто-то меняет что-то в себе из чувства комфорта, потому что висячая грудь, например, предполагает ограничения в одежде и белье. И эти женщины вставляют импланты не для того, чтобы привлечь внимание, им важнее самоощущение. А кто-то, напротив, делает это из ненависти к собственному телу. И вот первые любят себя, вторые не любят. Когда ты накладываешь макияж, делаешь прическу или красишь волосы, колешь губы или брови, из какого состояния это происходит? Это действительно важно понять. И я нисколько не осуждаю подобные манипуляции и не говорю о том, что все должны быть натуральными и точка. Я тоже крашусь. Правда, сейчас редко и очень мало, но все же. Я не поддерживаю ту форму бодипозитива, когда девушки кичатся своим лишним весом и пропагандируют набирать формы. Да, любить себя и принимать себя нужно. Но все же лишний вес потому и называют лишним, что он не нужен нашему организму. Так или иначе, это связано со здоровьем. Я, как человек, имевший когда-то лишний вес, точно знаю, что нагрузка на сердце, суставы, варикоз, одышка, усталость и прочее – совсем нездоровая история. И последнее, что я сделала, снимая свои маски, я спилила гель-лак. Это произошло в период моей болезни коронавирусом. Я смотрела на свои отросшие ногти и понимала, что больше не хочу их видеть такими длинными, яркими и кричащими. Я сняла лак и увидела, что под ним мои ноготочки были тонкими, слопинными, слоистыми, и мне стало так их жалко, что я наваливала на них столько химии. С тех пор я их вылечила, и уже даже не думаю о том, чтобы снова вернуться к гелю. Я могу сама сделать маникюр и покрыть их бесцветным лаком. Да, это занимает больше времени и сил, чем сходить раз в месяц в салон. Но я их люблю и забочусь о них. И они стали сильными, крепкими, не ломаются. И многие девушки делают мне комплименты о том, как красиво и натурально это смотрится. А я люблю свои руки. Хоть у меня и короткие, и местами неровные пальцы. Я это приняла и полюбила. Снять с себя маски – это не значит перестать ухаживать за собой, мыть голову, стричься, краситься, надевать хорошую одежду или украшения. Нет, ни в коем случае. Для меня снять маски – это, проанализировав свой образ, понять, зачем я это надеваю на себя, делаю это с собой, из какого состояния или из какой нужды. Прячешься ли ты за своим образом или пытаешься казаться кем-то другим? Или выбираешь то, в чем тебе совершенно комфортно и удобно? В конечном итоге твои истинные образы создает не одежда и не прическа, а твое внутреннее состояние. Насколько ты в себе уверена, как свободно себя чувствуешь и горят ли твои глаза?